Мечта букиниста представляет. Эпизод 6. Правильный ответ. Орбита Венеры, станция Амур, штаб-квартира корпорации «Кольцо». На челноке прибыло два десятка человек, но президента «Кольца» Гумилева среди них не оказалось. Облаченные в бронескафандры бойцы из службы безопасности корпорации с тяжелыми плазменниками «Сармат» наперевес разместились по периметру тамбура. Вперед вышел молодой мужчина в строгом костюме. Правильные черты лица, идеальный пробор на голове, сверкающие ботинки. Этот человек явно выполнял в корпорации представительские функции. «Добрый день, Матвей Степанович. С прибытием вас!» Белозубо улыбнулся встречающий. «Как долетели? Как здоровье?» «Перестаньте», — рявкнул Максим. «Эта клоунада не делает чести ни вам, ни вашему хозяину». «Прошу прощения», — человек погасил улыбку, отошел чуть в сторону. «Проходите на борт челнока. Президент корпорации «Кольцо» Степан Николаевич Гумилев ждет вас». Садясь в кресло, Максим краем глаза заметил, что к вольному подошло еще одно судно и пристыковалось к грузовому стыковочному узлу. «Наноботов перегружают», — с неприязнью подумал он. «Этот Гумилев рад, небось, что столько добра задарма получил. Ждет он меня. Как же? Наверняка сидит сейчас, прибыли подсчитывает». Но президент «Кольца» и в самом деле ждал гостя. И не просто ждал. Волновался, вытирал руки платком, бегал по устланному коврами холлу вип-шлюза. А на все просьбы и предложения референтов принять успокоительное, лишь досадливо махал рукой, ни к чему, мол. Увидев Максима, идущего по ковровой дорожке от тамбура, Гумилев бросился навстречу, чистя на ходу. «Матвей, боже мой, жив, слава богу! Мать извелась вся, я с ней час назад говорил по гиперсвязи. Она на Титан летит, эвакуирована вместе с остальными. Во-первых», — выпятив подбородок, жестко оборвал это слово извержение Максим. «Я, Максим Верховцев, как товарищ Альфа армии пробуждения и как председатель Временного правительства Солнечной системы, официально заявляю свой протест. Во-вторых, я требую, чтобы ко мне относились в соответствии с нормами права, как к дипломатическому лицу. В-третьих, я настаиваю на немедленной связи с командованием армии пробуждения и временным правительством и возврате мне крейсера «Вольный» или передаче любого иного безопасного транспортного средства, способного в максимально кратчайшие сроки доставить меня на Луну. И, наконец, в-четвертых, я настаиваю на немедленной изоляции так называемого искусственного интеллекта Исинка в помещении носителя с ее интеллектуальным ядром в силовое поле для дальнейшего расследования. В случае, если все мои требования будут немедленно и без проволочек выполнены, я гарантирую вам, господин президент, что трибунал, который станет расследовать преступную деятельность корпорации «Кольцо», будет справедливым и беспристрастным. Это все». И несколько картинно, сложив руки на груди, Максим замер, сверху вниз поглядывая на совершенно смешавшегося Гумилева. «Какой трибунал, Матюша?» — тот развел руками, губы дрогнули, глаза подозрительно заблестели. «Ты что, и вправду чужой?» «Я выдвинул требование и хотел бы разговора по существу», — отчеканил Максим, задирая подбородок еще выше. Перемена, произошедшая с Гумилевым после этих слов, неприятно поразила его. Президент корпорации «Кольцо» секунду, не более, находился в ступоре и вдруг мгновенно преобразился из волнующегося, растерянного пожилого человека в сурового, властного мужчину, привыкшего принимать решения и не боящегося ответственности. «Что ж, хорошо», — заведя руки за спину, произнес Гумилев. «Сыграем в эту игру, сударь. Извольте выслушать мой ответ на ваши требования. Нет, нет, нет и нет. А ваш крейсер «Вольный» в автоматическом режиме уже вылетел курсом на Солнце». «Зачем? Это же глупость уничтожать такой корабль!» — вскричал Максим. «Не глупость, «Разумная осторожность», — отрезал Гумилев. «Теперь ступайте в карцер. Когда мне будет угодно, я допрошу вас. И совершенно не гарантирую при этом, что допрос будет справедливым и беспристрастным. Олег, увидите». Максима довольно грубо пихнули в спину стволом сармата, давая понять, что приказания Гумилева в корпорации выполняются быстро и четко. Карцер, вопреки ожиданиям Максима, готовящего себя к голым стальным стенам и пластиковым нарам, оказался просторным помещением с чистой кроватью, душевой, спортивными тренажерами и инфомонитором, прикрепленным под потолком. Правда, передавали по нему лишь записи развлекательных программ с общесистемного канала «Солнечный ветер», но это было лучше, чем ничего. Завалившись поверх покрывала на кровать, Максим задумался, параллельно следя за экраном. Передавали какую-то викторину для старших школьников. Викторина называлась «Знаешь ли ты Солсис?» и показалась Максиму смутно знакомой. Он то ли где-то ее уже видел, то ли порядок вопросов совпадал с данными из сетевых энциклопедий. Участники, выступающие под никами, пятерка ребят лет 14, сидели под полусферой огромного экрана, на котором отображалась вся Солнечная система. Ведущий, седенький, благообразный старичок в черной мантии, типичный классический профессор-астроном, задавал вопросы, время от времени тыча виртуальной указкой в тот или иной объект. В зависимости от правильности, четкости и полноты ответа, участники получали от 0 до 5 баллов. Выигрывал тот, кто первым набирал 200. Вопросы оказались несложными. Постепенно Максим увлекся и даже начал болеть за скромного лобастого паренька с открытым располагающим лицом, имевшего ник Арес. Так древние греки именовали бога войны. К этому моменту участники викторины подошли к рубежу в 150 очков. Вопросы стали более сложными, и вскоре фаворит Максима вырвался вперед. Но буквально в спину ему дышал другой подросток со странно знакомым узким лицом и неприятным колючим взглядом глубоко посаженных глаз. Ник этого участника звучал как «Фаэтон». Профессор-ведущий все усложнял и усложнял вопросы. Отрыв пары лидеров увеличился. Арес набрал уже 175 очков, Фаэтон на 5 меньше. Трое остальных сошли с дистанции, по 3 раза ответив неправильно. По правилам игры это означало дисквалификацию. «Предлагаю двум нашим оставшимся интеллектуалам сыграть в суперигру», — воздев костлявые руки, объявил профессор-ведущий. «Я задам один единственный вопрос. Тот, кто первым правильно ответит на него, обретет сразу 30 баллов, что будет означать автоматический выигрыш и получение главного приза нашей викторины — большого интерактивного атласа Солнечной системы под редакцией академика Смирнова». Стоило только ведущему произнести эти слова «большой интерактивный атлас солнечный», как у Максима вдруг сладко заныло под ложечкой. Он вспомнил, как хотел в детстве обладать этой волшебной штуковиной, позволяющей создать абсолютно реальную объемную модель Солсиса прямо у себя в комнате и затем путешествовать с планеты на планету, следить за орбитами комет, перемещениями астероидов, помогать конвоям судов добираться до поселений на спутниках Юпитера и Сатурна, отбивать атаки пиратов и экстремистов и выискивать их логово в недрах каменных глыб пояса астероидов. Тем временем события на экране приближались к своей кульминации. Разумеется, оба подростка согласились участвовать в суперигре, и старичок в мантии, торжественно перечислив спонсоров викторины, перешел к вопросу. Максиму стало интересно, сумеет ли он ответить на него раньше участников. И еще, почему-то ему показалось, что он знает, о чем будет вопрос. Ведущий выдержал торжественную паузу и произнес, глядя на участников: «Ответьте же, юноши, какой созданный руками человека аппарат, в каком году и в каком месте первым достиг поверхности Марса. Время. Прозвучал гонг, и часы в студии принялись отсчитывать секунды. Первым на кнопку нажал Ускалицы. «Есть ответ?» — вскинул седые бровки ведущий. «Слушаем участника под ником Фаэтон». Первой поверхности Марса достигла межпланетная станция «Марс-3». Это произошло 2 декабря 1971 года. Аппарат совершил посадку недалеко от северного края кратера Птолемей в земле Сирен. Победоносно улыбаясь, сказал Ускалицы. «Ответ неверный», — прошептал Максим. «Ответ неверный», — воскликнул ведущий. И тогда загорелась световая панель над Аресом. «Вы готовы дать другой ответ на долю секунды раньше ведущего?» — произнес Максим. Ему было нехорошо. В голове возник неприятный туман, мгла, и он смотрел сквозь эту мглу как бы глазами парнишки, выступавшего под ником Арес. А самое главное, он знал, что произойдет в студии. «Да, готов», — взволнованно кивнул Арес и, торопливо сбиваясь, заговорил. Но Максим опередил его на полсекунды, и парнишка повторил за ним слово в слово. Первым на поверхность Марса опустился 27 ноября 1971 года аппарат «Марс-2». Он упал в долине Нанеди. Это в земле Ксанфа, где сейчас заповедник. «Марс-2» доставил на поверхность планеты металлический вымпел с надписью «СССР». Вымпел был найден в 2144 году и ныне находится в Музее освоения. «И это правильный ответ», — возвестил ведущий. Арес впервые за все время викторины улыбнулся. Повернулся к камере и выкинул вверх сжатый кулак, как спортсмен после удачного удара, закончившегося голом. Участник под ником Фаэтон, а попросту ученик 10 класса первой лунной гимназии Геннадий Прусаков, получает поощрительный приз – коллекцию редких минералов с астероида Орк из пояса Койпера, продолжал верещать старичок. А наш победитель, участник под ником Арес, в миру также ученик 10 класса той же первой лунной гимназии Матвей Гумилев, становится счастливым обладателем большого интерактивного атласа. Максим закрыл глаза, чтобы не видеть довольную физиономию Ареса, потому что это было его лицо. В 14 он выглядел точно так же. Отвернувшись к стене, выключить инфомонитор не было никакой возможности. Максим скрипнул зубами. «Психообработка. Мне пытаются внушить, что я Гумилев. Ну-ну, давайте», — со злостью думал он, сжимая в руке фигурку льва. «Попробуйте. Ничего у вас не выйдет. Я не сдамся». В том, что он действительно помнил викторину, вопросы и ответы участников, Максим в те минуты не признался бы даже под пыткой. Степан Николаевич, голубчик, академик Китаев, один из лучших в Солнечной системе специалистов по нейропатологиям, посмотрел на президента корпорации «Кольцо» и улыбнулся. «Как вы видите, наш пациент стойко сопротивляется попыткам достучаться до его истинной личности. Это, учитывая ту степень вмешательства в его мозг, которую я наблюдаю, вполне нормально. Он в настоящий момент не ваш сын, а совсем другой человек». «Но вы утверждали, господин Китаев, что ваши методики», — начал Гумилев. «Именно что методики», — кивнул Китаев, оглаживая ухоженную бороду. «Они разные, дорогой мой Степан Николаевич. Сейчас мы пытаемся провести дистанционную психокоррекцию. Нужно еще несколько сеансов, чтобы окончательно выяснить, насколько обширны области разрывов нейроканалов. Вот, посмотрите». Академик включил голограф и вывел в пространство над рабочим столом Гумилева объемное изображение человеческого мозга. Укрупнив его, он принялся объяснять, вводя световой пульт указкой. «Эта зона, назовем ее условно зоной оперативной памяти и закрасим синим, отвечает за воспоминания, приобретенные в короткие периоды времени, день, сутки. Посредством нейроканалов она связана вот с этими крупными узлами и находящимися за ними объемными долями мозга, где хранится долговременная информация, сегмент, в котором живут воспоминания вашего сына Матвея Гумилева. Закрасим зеленым. Сегмент с памятью его нынешней личности, известной нам как Максим Верховцев, красным. Теперь вы хорошо видите, как происходит обмен информацией. Все приобретенные за день знания передаются из синей в красную зону и там накапливаются. За ночь в процессе сна синяя зона очищается. Но, проснувшись, пациент помнит о большинстве вчерашних событий, так как между красной и синей зонами имеется обратная связь. Степан Николаевич, поморщившись при слове «пациент», ему было неприятно, что так именуют его сына, спросил: «Терентий Аполлинарьевич, а что это за желтые полоски?» «Голубчик, вы, как всегда, ухватили самую суть», — расплылся в довольной улыбке нейропатолог. «Эти, как вы изволили выразиться, полоски, есть ключевой момент нашей проблемы. Как вы заметили, они присутствуют только на периферии зеленой зоны. Это заблокированные нейроканалы связи истинной личности пациента с зоной оперативной памяти, Степан Николаевич. Да-да, вы наблюдаете последствия вмешательства в мозг вашего сына, причем вмешательство дистанционного. И хотел бы я знать, черт возьми, кто располагает такими технологиями. Впрочем, сейчас не это главное». «Нам необходимо разблокировать их, понимаете? Соединить зеленую зону с синей. Тогда личность Матвея вернется». «А личность этого Максима Верховцева?» — с тревогой в голосе поинтересовался Гумилев. Академик замялся, увеличил голограмму. «Увы, Степан Николаевич, когда имеешь дело с живым человеческим мозгом, стопроцентно уверенным нельзя быть ни в чем. Но мы попытаемся, конечно». «Да, и я не упомянул об одной важной вещи. Если мы станем продолжать стимулировать синюю зону, показывая пациенту разнообразные видеосюжеты, картинки, предметы, рассказывая ему о прошлом Матвея, вполне возможно, что удастся обойтись без оперативного вмешательства». «Я уже отдал распоряжение привести Матвея», — кивнул Гумилев. «Поговорю с ним. Напомню кое-что. С памятными предметами, понятное дело, туго. Большинство вещей на Луне, дома. Хотя, скорее всего, и оттуда добыть их уже не получится. Сами знаете, что сейчас творится в окрестностях Лунограда». «Это ужасно», — вздохнул нейропатолог, прибывший на станцию «Амур» по приглашению корпорации «Кольцо» для участия в совместном проекте как раз за несколько дней до начала штурма Луны бойцами армии «Пробуждения». «Но картинки, фотографии, видео — все это есть», — продолжил Гумилев. «Терентий Аполлинарьевич, я приложу все усилия, но уж и вы...» «Конечно, голубчик, конечно», — замахал руками академик. «Аппаратура у вас самая современная. Мы вместе с вашими сотрудниками проводим постоянный мониторинг нейроактивности и глубокое сканирование мозга пациента». Степан Николаевич вновь скривился, и это не укрылось от Китаева. «Я вижу, вам неприятно это слово», — оборвав сам себя, произнес он участливо. «Извините, старика, привычка. В общем, милейший Степан Николаевич, беседуйте с сыном, тормошите его, подсовывайте воспоминания, а я буду наблюдать. Как только обнаружится положительная динамика, сразу извещу. Ну, удачи». «И вам, Терентий Аполлинарьевич», — через силу улыбнулся Гумилев. Академик был ему неприятен. Не как человек, а скорее как некое абстрактное «оно», которое называет его сына пациентом и копается в мозгах Матвея. Первая беседа прошла с нулевым результатом. Матвей, убежденный, что он вождь революции Максим Верховцев, на контакт не шел, вел себя дерзко и высокомерно. Он все время пытался узнать у Степана Николаевича, с какой целью его похитили и почему корпорация «Кольцо» до сих пор не озвучила своих требований. «Да пойми же, Матюша!» — в очередной раз начал объяснять Гумилев. «Хватит!» — рявкнул Верховцев и ударил кулаком по столу. «Я вам не Матюша. Вы объясните, наконец, что вам нужно. Зачем все это?» «Гумилев, я всегда думал, что вы хитрый и хищный враг, опасный и коварный. Но сейчас вы производите впечатление круглого дурака. Вам знакома эта женщина?» Не обращая внимания на оскорбление, Гумилев пододвинул Максиму фоторамку. Скользнув взглядом по приятной шатенке с добрыми глазами, Верховцев отрицательно покачал головой и подкрепил свой ответ словами: «Впервые вижу». «Посмотрите внимательнее», — не приказал, а попросил Гумилев. Максим почувствовал, что и сам почему-то хочет еще раз рассмотреть портрет. Он взял рамку в руки, выгляделся. «Женщина как женщина. Лет 45, очень хорошо выглядит, одета стильно и модно. Сфотографирована на фоне цветущих яблонь где-то в окрестностях Лунограда. Вон слева сквозь дымку видны шпили Дворца Правосудия». И тут он вновь, как и при просмотре викторины в камере, почувствовал, как голову заволакивает мгла. Рассматривая фотографию, Максим уже не мог понять, знакома ему эта женщина или нет. Память превратилась в кисельный сгусток, то и дело выталкивая на поверхность какие-то странные образы и имена. «Нет», — с испугом отставив рамку, проговорил Максим, — «я ее не знаю». Гумилев выдержал паузу, во время которой он словно бы прислушивался к чему-то. Потом неожиданно улыбнулся. «Ну, не знаете, так не знаете. Ступайте, отдыхайте, господин Верховцев. Вас сопроводят». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.